Часть 17. Принцесса Ацерола, растерянная и безмолвная, застыла столбом. Платье на ней, пошитое по моему заказу, залило красным сверху донизу, точно таким оно и было задумано. Однако красным залило не только платье, но и покои принцессы. Они пропитались багрянцем. Пол, стены, потолок – все было в ошметках плоти тропикалиска. Он разлетелся на куски. Его голова, челюсть, шея, плечи, локти, кисти, пальцы, ногти, грудь, спина, живот, поясница, таз, бедра, колени, голени, ступни, кости, сухожилия, мышцы, артерии, вены, сердце, желудок, легкие, кишки, печень, зубы, язык, губы, нос, уши, волосы, глаза. Его золотые волосы, золотые глаза. Те самые сияющие золотом волосы и глаза, какие он получил в дар от меня. Он разлетелся во все стороны, столкнувшись с принцессой. Иначе не описать. Никто, кроме меня, и не узнал бы, что это, что эти ошметки и есть тропикалиск Home Away в Dog Strengths. «Что ты натворила? Да ты соображаешь, какого достойного мужа угробила!» У него было такое приятное личико, что не грех подле себя держать для красоты. Да мне и не надобно ничего и никого, лишь бы он был рядом. Мой единственный раб. Суицидмастер. Потрясённая случившимся, Ацерола позвала меня по имени. Не нужно слов. Молчи. Все и так ясно. Помню первую попытку съесть прекрасную принцессу. А случилось это вестимо в той ветхой лачуге, где дева ранее ютилась. Тогда меня, надобно полагать, точно так же разнесло на куски. То бишь, яснее ясного, что тропикалиск силился створить с принцессой Ацеролой и чем ему это воздалось. Покарал сам себя своей же рукой. Мой верный раб не мог более выносить того, что глупость затмила разум его владыки. Но поступил он так и не от того, что устал от меня. От того, что всего-навсего желал изничтожить виновницу моей глупости. Слуга попытался убить принцессу Ацеролу, которой я привязанность чувствую, то ли потому, что лакомство в ней вижу, то ли по какой другой причине. Сам он повелений никаких не получал, это уж разумеется. Какое там? Слыхал уже от меня, чтоб и не думал приближаться к принцессе Ацероле. Тропикалиск должен был смекнуть, как опасно даже подойти к барышне. Вопреки этому мой верный раб аж воспротивился воле владыки, лишь бы отправить принцессу Ацеролу на тот свет. Ослушался ради моего же блага. Поступил наперекор всему. Хоть рабам отказывать в повиновении не положено. Скажите на милость, он оживет? Ведь правда? Поскольку тоже вампир, как и вы. Принцесса Ацерола спросила об этом робко. В старой манере. Даже багрянец щек не отерла. «Сей господин уже совсем скоро вернется к жизни, да?» Отвечать ей ни малейшего желания. Как и правду признавать. Только вот правда всегда остается правдой, нравится она или нет. «Не оживет», — вырвалось у меня. «Он хоть и вампир, да не такой же, как я, а бывший человек. Жизненные силы его до умения восстанавливаться далеки от моих бесконечно». «Как же так?» Жалеть принцессу Ацеролу, ясно как день ею овладел ужас. Непозволительная роскошь. Но в самом-то деле, на что ей всю жизнь, долгую или короткую, оставаться такой малодушной, мягкотелой? Это же и смысла нет. Замечу, между прочим, что для принцессы Ацеролы смерть тропикалиска, небось, выглядела предательством с моей стороны. Ведь барышня даже смирилась с тем, что пойдет мне на корм, прервала скитание и безропотно повиновалась, однако же, вопреки моим заверениям, мол, никому умереть более не придется, коль скоро она в замок переберется и моей воле покорится, еще одна жизнь разбита вдребезги, а с нею и наши совместные чаяния и усилия, безусловно, порочные и безрасчетные. Вот каких вещей прекрасная принцесса стала свидетелем. Но ее, добросердечную, нисколько не волновало, кем был тропикалиск на самом деле. Человеком или чудовищем, и даже то, что он покончил с собой, вовсе не из-за мечты преподнести ей в дар свою жизнь. «Грустно, когда кто-то умирает. Противно, когда гибнут страны», — говорила мне она, — говорила принцесса Ацирола. «Суицид-мастер, неужели каждая новая смерть приближает тот час, когда и вы тоже насовсем умрете? «Да, не могу ж я умирать бесконечно. Всему есть предел, даже бессмертию. Чтобы не тревожить понапрасну принцессу, пришлось умолчать, как постоянные смерти точат мои жизненные силы, что запас почти уж почти полностью исчерпан, что скоро я до грани дойду. Впрочем, барышня прозорлива от природы, чай догадалась и без лишних слов. «Я покидаю вас», — сказала принцесса Ацирола, как отрезала, решительно и неумолимо. «Примите сердечную благодарность за вашу доброту, суицид-мастер». «Погоди, чтоб одному насытиться, другому надобно помереть. Так заведено в природе. Погибель Тропикалиска — не твоей совести дело. Моя печаль — не твоя». «Тем не менее, я опечалена. Как же иначе? Сей господин остался бы жив, если б я не заявилась сюда». «Молвит-то она верно. Но чтобы принцесса Ацирола, чтобы прекрасная принцесса не говорила, идти ей все одно некуда, так? Но куда она денется, покинув замок? Али барышня не оставляет за собой везде, куда бы ни заявилась, горы трупов и реки крови? Неужто ей хватит духу скитаться бесцельно, зная при том, чем это грозит? Неужто она будет скитаться до самой смерти и нести смерть другим, пока мисс сама не помрет? Надобно задержать ее. Единственное, я не представляю, как. Грубой силой? Вернется старицей, а принцесса захандрит пуще прежнего. Казалось бы, что такого? Всего лишь еще один крошечный повод, помимо прочих. Однако барышне все одно и все горестно. И даже мелочь не обойдет вниманием. Знать, тут уж моих сил не хватает. С самого начала не по зубам. Пища не по зубам. Женщина не по зубам. Полагаю, вы и сами все прекрасно понимаете. Что ж, позвольте мне откланяться, суицид-мастер. Вероятно, мы с вами более никогда не увидимся. Ну что ж, ладно. Держать не буду. Поступай, как знаешь. И все же не сочти за труд чутка повременить. Не шевелись, пока мест я с трапезой не покончу. А то не хочется, чтоб столь драгоценную пищу затоптали. Только я могу топтаться по моему рабу. Это последнее, что услышала от меня принцесса Ацирола перед началом трапезы. Мои руки потянулись к ошметкам плоти Тропикалиска, к его голове, челюсти, шее, плечам, локтям, кистям, пальцам, ногтям, груди, спине, животу, пояснице, тазу, бедрам, коленям, голеням, ступням, костям, сухожилиям, мышцам, артериям, венам, сердцу, желудку, легким, кишкам, печени, зубам, языку, губам, носу, ушам, волосам, глазам. К его золотым волосам, золотым глазам. Потянулись к моему верному рабу, что с такой страстью желал накормить владыку. К моему верному рабу, что с такой страстью желал накормить владыку самим своим существом.